Пожар на Манхэттене. Я написала этот рассказ для антологии Нила Геймана. Это нечто вроде сиквела к «Дождливым воскресеньям и понедельникам», а любители моих рунических книг узнают в его героях уже знакомых им персонажей, хотя и в несколько ином обличье. Меня зовут совсем не так, это даже не совсем прозвище, но вы можете называть меня Лаки, счастливчик. Я живу прямо здесь, на острове Манхэттен, в пентхаусе одного отеля, рядом с Центральным парком. Я во всех отношениях образцовый горожанин, пунктуальный, вежливый, опрятный. Я ношу отлично сшитые костюмы и с помощью воска уничтожаю растительность на груди. Вам бы в голову никогда не пришло, что я бог. Истина, на которую часто не обращают внимания, заключается в том, что старые боги, как и старые собаки, все же в итоге умирают. Просто им требуется на это гораздо больше времени, чем людям, только и всего. За время жизни богов может произойти многое. Могут пасть великие твердыни, потерпеть крах империи, прекратить свое существование целые миры. И тогда мы, или такие, как мы, окажемся на развалинах этих миров, став никому не нужными и почти всеми забытыми. Мне, правда, во многих отношениях повезло. Моя стихия — огонь, а он никогда по-настоящему не выходит из моды. У меня немало различных воплощений, и некоторые все еще весьма могущественны. Да разве ж может быть иначе? Ведь вы, люди, по-прежнему чрезвычайно примитивны. Вот и я по-прежнему пользуюсь у вас большим уважением, хотя, конечно, не получаю уже таких жертвоприношений, как когда-то, и преспокойно могу воспользоваться своей властью над вами. Кто же не хочет власти? Особенно после наступления темноты, когда зажигают костры. И сухие грозы над равнинами моих рук дело. Это благодаря мне молнии бьют в землю одна за другой. И вспыхивают леса, и горят, рассыпая искры, похоронные костры. А порой живые люди вспыхивают, как факел. Но здесь, в Нью-Йорке, я, Лукас Уальд, ведущий певец-исполнитель рок-группы «Пожар». Ну, это, конечно, громко сказано, группа. Впрочем, наш пока единственный альбом «Сожги дотла» стал настоящим раритетом после того, как трагически погиб наш барабанщик. Он был прямо на сцене убит ударом какой-то капризной молнии. Впрочем, может, и не такой уж капризный, единственный наш тур по США с самого начала прям-таки преследовали молнии. Мы сталкивались с ними раз 50, и 31 молния попала точно в цель. В итоге мы за какие-то 9 недель потеряли 3 барабанщиков, 6 роуди и целый грузовик оборудования. Даже мне уже стало казаться, что я, пожалуй, немного перегнул палку. И все-таки шоу получилось великолепное. Теперь я уже, можно сказать, наполовину пенсионер. Я могу это себе позволить, ибо я один из 2 уцелевших членов нашей группы и получаю вполне приличный, стабильный, хотя и небольшой доход. А когда мне становится скучно, я играю на рояле в фетишистском баре под названием «Красная комната». Сам я, правда, в их развлечениях не участвую и резину не надеваю. Слишком уж в ней потно. Хотя, конечно, резина — отличный изоляционный материал, этого вы отрицать не станете. Вы теперь, наверное, уже догадались, что я существо ночное. Дневной свет, пожалуй, несколько затмевает мой блеск, и потом только на фоне ночного неба настоящий огонь, в том числе и пожар, способен показать себя во всей красе. Итак, я провожу вечер в красной комнате, играя на рояле и глазея на девочек, а потом отправляюсь в деловую часть города, чтобы отдохнуть и восстановить силы. Но не туда, где так любит бывать мой брат. Вот почему я был несколько удивлен, когда в ту ночь налетел на него, осматривая эти прям-таки предназначенные для пожаров улочки на задах верхней части Истсайда, напевая «Зажги во мне пожар» и выбирая подходящее местечко, чтобы совершить поджог. Неужели я не сказал? Да, похоже, я забыл упомянуть, что в нынешней своей ипостаси я имею брата, Брэндона. Мы с ним близнецы, но отнюдь не близки. У пожара и огня, горящего в камине, маловато общего. Брэндон скорее неодобрительно относится к моему пламенному образу жизни, предпочитая тихие домашние радости, печь пироги и жарить на решетке мясо. Нет, вы только представьте себе божество огня в роли хозяина ресторана. Одна мысль об этом заставляет меня сгорать от стыда. Но это его дело. Каждый из нас сам решает, каким путем ему отправиться в ад, и потом должен признаться те бифштексы, что он собственноручно жарит на решетке самые лучшие в Нью-Йорке. Было уже далеко за полночь, я успел выпить немало, и голова у меня слегка кружилась. Но пьяным я отнюдь не был, во всяком случае, по моему виду вы бы никогда не сказали, что я изрядно нагрузился. На улицах было тихо и спокойно. Насколько вообще может быть спокойно в таком огромном городе, который вообще вряд ли когда-либо спит хотя бы в полглаза? У пожарной лестницы ночевали в картонных коробках какие-то бледные личности. Рядом с ними изучала мусорный бак кошка. Уже наступил ноябрь, над решетками канализации пышными белыми перьями поднимался пар, а тротуары блестели от холодной испарины. Я как раз вышел на перекресток 81-й и 5-й улиц и напротив венгерского мясного рынка увидел знакомую фигуру Брэндона. Его пышные волосы цвета пепла были заткнуты за воротник длинного серого пальто. Мой брат высокий, стройный, движения у него легкие и быстрые, как у танцовщика. Я бы, пожалуй, почти простил вас, если бы вы приняли его за меня. Однако при внимательном рассмотрении истинные отличия видны сразу. У меня глаза красно-зеленые, а у него напротив зелено-красные. Я ни в коем случае, даже на смертном одре, ни за что не надел бы подобные ботинки. Впрочем, я вполне радостно его приветствовал. «Ну что, от меня уже пахнет горелым?» Он повернулся ко мне совершенно затравленным видом и прошептал. «Шш, послушай». Мне стало любопытно. Я понимаю, конечно, что особой любви мы друг другу не испытываем и никогда не испытывали. Все же он обычно здоровался первым, и только после этого мы приступали к взаимным обвинениям. Но сегодня он вел себя как-то странно, назвал меня моим истинным именем, потом, приложив палец к губам, поволок меня в какой-то боковой переулок, где жутко воняло мочой. «Эй, Брэнд, ты что? Ты куда меня тащишь?» — прошептал я, дергивая пиджак. В ответ он молча мотнул головой в конец почти пустого переулка. Там едва различимые в густой тени виднелись силуэты двоих мужчин, они казались почти квадратными в своих долгополых пальто, а низко надвинутые шляпы делали их узкие, вытянутые лица почти неотличимыми друг от друга. Они секунду помедлили, стоя на тротуаре, посмотрели налево, потом направо, пересекли улицу, двигаясь быстро, легко, почти без усилий, как волки или танцоры, и исчезли в ночи. Ясно. Да, мне действительно все было ясно. Этих я совершенно точно уже видел и раньше. В другом месте, в другом обличии. Но я хорошо их знал, я нутром чувствовал, кто они такие. И они, разумеется, меня узнали. И, можете мне поверить, людьми они только выглядели. Под этими пальто с квадратными плечами, как у сыщиков из мультфильмов, скрывались жуткие оскаленные клыки и острые когти. «Как ты думаешь, что они тут делают?» Брэндон пожал плечами. «Охотятся? На кого?» Он снова пожал плечами. Он никогда не отличался словоохотливостью. Даже в человеческом обличии. А я вот люблю поговорить. И нахожу, что иной раз это весьма полезно. «Значит, ты их и раньше здесь видел?» Я как раз шел по их следу, когда наткнулся на тебя. Пришлось, правда, по пути два раза поворачивать назад. Не хотелось привести их к себе домой. Ну, тут я вполне его понимал. «Они вообще-то кто?» — спросил я. «Чье-то воплощение? Я таких не помню, пожалуй, со времен Рагнарёка, но вроде бы...» «Шш!» Примечание: Рагнарёк в скандинавской мифологии — судьба, гибель богов. Последняя битва богов — их тонических чудовищ — за которой следует гибель всего мира. Рагнарёк сопровождают всевозможные беды: землетрясение, трехгодичная зима, страшная жара и всепоглощающий пожар. Конец примечания. Мне уже начинало несколько надоедать, что он все время на меня шикает и заставляет молчать. Видите ли, Брэндон старше из нас близнецов и порой позволяет себе подобные вольности. Я уже собирался должным образом ему ответить, но тут рядом со мной послышались некие странные звуки, и в поле моего зрения возникло весьма странное существо. Я даже не сразу понял, кто это, Подобные отщепенцы обычно прячутся, так что на улицах огромного Нью-Йорка их довольно трудно заметить. Вот этот устроился на ночлег в картонной коробке, поставив ее за пожарную лестницу. Однако, выбравшись оттуда, он двигался легко и свободно. Полы старого пальто, в которое он был одет, при его быстрых движениях хлопали, как птичьи крылья, и обвивались вокруг его костлявых колен. Мне достаточно было мельком на него глянуть, и я сразу же его признал. Да, это был он, старик Муни, в данное время являющийся воплощением мани Луны. Увы, он почти утратил разум и стал немного похож на мартовского зайца, бедный старый педик. Примечание. Мани в скандинавской мифологии — персонификация Луны и сестра или брат Соль Солнца. Иногда Соль и Мани также именуются братьями. Мани и Соль во время Рагнарёка были проглочены волками. Конец примечания. Такое часто случается со старыми богами, когда они слишком много пьют. Мёд поэзии, как известно, напиток крепкий. Примечание. Мёд поэзии в скандинавской мифологии — напиток, дающий мудрость и поэтическое вдохновение. Конец примечания. Но бежать он пока был вполне способен и со всех ног бросился улепетывать, и мы с Брэндоном расступились, пропуская его. Я заметил, что те два типа в длинных пальто тут же ринулись ему на перехват. Они пробежали совсем рядом с нами, и я почувствовал их запах. Отвратительный смертоносный запах, гнилостный. Но вы же сами знаете, что невозможно научить хищника чистить зубы и полоскать рот. Я чувствовал, как Брэндона, стоявшего рядом со мной, бьет дрожь. А может, от меня била дрожь? Ей-богу, не уверен. Но мне вдруг стало действительно страшно. Я понимал это совершенно отчетливо. Хотя в крови у меня циркулировало вполне достаточно алкоголя, чтобы сделать мое восприятие несколько отстраненным. Так или иначе, я замер, боясь шевельнуться и забившись как можно глубже в тень. Те двое остановились у входа в переулок, и старичок Муни тоже остановился, явно не зная, как поступить, сразиться или сбежать, и тут... Значит, он все-таки решил с ними сразиться. Ладно, подумал я. В конце концов, даже крыса разворачивается и бросается на своего преследователя, если он загонит ее в угол. Впрочем, это отнюдь не означало, что я тоже должен вмешаться. Теперь я чувствовала запах Муни. Его основу составляла жуткая вонь перегара, грязной одежды и немытого тела. И к этим ароматам примешивался противный липкий запах меда поэзии. Я понимал, что Муни страшно напуган. Ведь он был богом, пусть и здорово потрепанным и склонным к алкоголизму. А значит, драться он собирался как бог. Ведь даже у такого закоренелого пьянчуги, как Муни, есть свои хитрые трюки, испокон века известные всему лунному божеству. Так что вполне возможно, что тем двоим придется несладко. На какое-то время все трое замерли под единственным уличным фонарем. Мерзкие хмыри в долгополых пальто и безумный старый поэт, как бы обозначив собой три вершины некоего треугольника. Затем все разом пришли в движение. Движения парней в пальто по-прежнему были скользящими, текучими, как у танцоров, а Муни вдруг резко подпрыгнул с победоносным кличем, на кончиках пальцев у него вспыхнул яркий огонь, и он начертал в воздухе могущественную руку Тир. Я успел заметить, как Тир, сверкнув во тьме, точно стальная лопасть со свистом полетела в сторону нечисти. Но не успели пригнуться. Ни одно балетное ПДД не могло бы сравниться в грации с этими мимолетными движениями. Затем разошлись в разные стороны и снова сошлись, когда опущенный Муни снаряд просвистел мимо. Теперь они направлялись прямиком к старому богу, которого явно несколько ослабила попытка сразить врага с помощью магии. Для того, чтобы воспроизводить старинные руны, не говоря уже о том, чтобы метать их в противника, требуется немало сил. А Муни большую часть своей магической мощи уже утратил. Он открыл рот, должно быть, хотел произнести заклинание, но не успел вымолвить ни звук. Твари в пальто с квадратными плечами с невероятной сверхчеловеческой скоростью налетели на него. Я вновь почувствовал исходившее от них зловоние, но теперь оно стало значительно сильнее. Воняло так, словно я находился внутри барсучьей норы. Они заходили с двух сторон, на бегу расстегивая пальто. Но действительно ли они бежали? Скорее, пожалуй, они скользили по воздуху, как летучие корабли, разворачивая полы своих длинных пальто, словно паруса, явно намереваясь накрыть ими осаждаемого лунного бога. Муни запел «Мед поэзии», знаете ли, и на мгновение дрогнув, его пьяный голос постепенно окреп и стал истинным голосом великолепного бога Мани. Вокруг него вдруг возникло ослепительное сияние, при виде которого мерзкие хищники оскалились и зарычали. Я с удивлением услышал, что с уст старого безумца льется та самая песня, которую обычно лунный бог поет, проезжая по небу в своей колеснице. Причем пел Муни на том самом языке, какого вам никогда в жизни не постичь, ибо каждое слово этого языка способно свести смертного с ума от ужаса, смешанного с восторгом, или низвергнуть звезды с небес, или заставить человека упасть замертво, или, напротив, воскресить его из мертвых. А он все пел, и на миг страшные охотники сперва замедлили шаг, потом остановились, и уж не след ли одинокой слезы блеснул в тени черной шляпы. Мани пела о волшебстве любви и смерти, о красоте одиночества и отчаяния, о том, что даже краткий промельк светлячка способен разогнать тьму. Пусть на одно лишь мгновение, равное взмаху его крылышек, одному его вздоху, прежде чем огонь опалит его, и он погибнет. Но даже эта божественная песня смогла остановить врагов Мани всего на несколько секунд. Действительно ли он заставил кого-то из них пролить одинокую слезу или нет, но они по-прежнему были голодны. И снова ринулись на него, широко раскинув руки. Теперь я смог разглядеть, что было у них внутри. Под расстегнутыми пальто я видел совершенно отчетливо. Никакого тела там нет. Там не было ни плоти, ни костей, ни шерсти, ни чешуи, только тьма. То была чернота хаоса. Та самая чернота, что находится за пределами цвета. Точнее, это было полное отсутствие всякого цвета. Черная дыра, вечно голодная и способная пожрать всю Вселенную. Брэндон невольно сделал шаг в ту сторону, но я успел схватить его за руку и удержал. Все равно уже слишком поздно. Старый пьянчуга Мани Муни был приговорен. И вскоре он действительно упал, но не с грохотом, а с каким-то фантастически тяжким вздохом, словно его прокололи насквозь, выпустив из легких весь воздух. А потом эти твари, в их облике уже не было теперь ровным счетом ничего человеческого, набросились на него, как разъяренные гиены. Их клыки так и сверкали, а в складках долгополых пальто трещали разряды статического электричества. И движения их больше не напоминали легкую плавную поступь танцовщиков. В одно мгновение они буквально высосали из Мани всю его сущность, всю кровь, весь мозг, всю его волшебную силу, каждую искорку того, что связывало его с предками и родственными богами. То, что от него теперь осталось, было куда менее похоже даже на то жалкое подобие человеческого существа, которая некогда ночевала в картонной коробке под грязной пожарной лестницей. Бросив его на тротуаре, они ушли, не забыв тщательно на все пуговицы застегнуть свои пальто, дабы не видна была та ужасающая черная пустота, что скрывалась у них под одеждой. Наступила тишина, Брэндон плакал. Он всегда отличался повышенной чувствительностью. «Я тоже стер что-то непонятное со щек, надеюсь, всего лишь пот». Затем выждал, чтобы дыхание вошло в норму, и только тогда, наконец, высказался. Это было просто отвратительно. Ничего подобного не видел со времен Рагнарёка. «Ты слышал, как он пел?» — спросил Брэндон. «Разумеется, слышал. Кто бы мог подумать, что старик сохранил в душе так много волшебства?» На это мой брат промолчал, пряча заплаканные глаза. А я вдруг почувствовал страшный голод и сперва хотел предложить Брэндону съесть по пицце, но потом отказался от этой идеи. Излишне чувствительный Брэн вполне мог счесть подобное предложение оскорблением и обидеться. «Ну, пока. Надеюсь, мы с тобой еще увидимся». Я побрел прочь довольно-таки неуверенной, надо сказать, походкой, размышляя на ходу, почему это братьям всегда так сложно ладить друг с другом, от всей души жалея, что так и не смог пригласить Брэндона к себе домой. Мне, к сожалению, не дано было знать заранее, что я уже никогда больше Брэндона не увижу. В его тогдашнем воплощении, разумеется. На следующий день я проснулся очень поздно, с головной болью и знакомым тошнотворным ощущением, как после изрядной попойки. А потом вспомнил. Так вспоминаешь, что вроде бы сорвал спину в спортзале. Но понимаешь, насколько это было серьезно, только выспавшись на поврежденной спине. И тут же резко сел в кровать. «Те два типа в пальто», — подумал я. «Да, те два типа». Прошлой ночью я наверняка был пьян куда сильнее, чем мне казалось, потому что утром просто похолодел от ужаса, вспомнив этих жутких субъектов. Отложенный шок, с этим я хорошо знаком, и чтобы побороть его последствия, позвонил и заказал завтрак в номер. Кофе, бекон и оладьи с целыми реками кленового сиропа помогли мне практически выздороветь. И хотя уже это было очень неплохо, тем более при сложившихся обстоятельствах, я обнаружил, что никак не могу выбросить из головы картину гибели старого Муни. И то, как два мерзких типа в пальто подкрадывались к нему, а потом с каким-то жутким кулдыканьем высосали из него все жизненные соки, всю магическую силу, после чего тщательно застегнулись на все пуговицы и, как ни в чем не бывало, отправились по своим делам. Так сказать, поэзия в движении. Немного поразмыслив по поводу собственного счастливого спасения, ну, я вообще-то догадывался, что если бы первым они почуяли не след Муни, а мой, то непременно сцапали бы искренне вашего, а заодно его братца Брена, в качестве, так сказать, двойного дежурного блюда. Я как-то совсем помрачнел. Мне пришло в голову, что если парни в долгополых пальто действительно охотятся на таких, как мы, то это была в лучшем случае отсрочка, а не спасение. И рано или поздно эти твари непременно начнут щелкать зубами у меня под дверью. Так что, покончив завтраком, я позвонил Брену. Но у него был включен автоответчик. Пришлось искать номер телефона его ресторана. Впрочем, и там трубку тоже никто не брал. Можно, конечно, было бы попробовать позвонить ему на мобильный, но, как я уже говорил, близки мы не были, и номера его мобильного телефона я не знал, как не знал ни имени его девушки, ни даже номера его дома. Сейчас, впрочем, было уже слишком поздно это выяснять. Может, потом все само собой выяснится. «Лови мгновение», как говорится, девиз эпикурейства. Так что я быстренько принял душ, оделся, вышел из дома и под собирающимися тучами поспешил в летучую пиццу, где работает Брен. Нет, ну до чего идиотское тупое название. В надежде хоть что-то разузнать о моем брате-близнеце. Уже подходя к ресторану, я понял. Что-то неладно. Собственно, я догадался об этом еще за 10 кварталов. Воющие сирены, пожарные машины, крики и клубы дыма лишь стали лишним подтверждением моей догадки. Было что-то зловещее в собиравшихся в небе тучах, и в том, как они пушились, точно русская шапка-ушанка, как топорщились иглами молний, видя под собой эти страшные разрушения. А когда я подошел совсем близко, у меня просто сердце в пятки ушло. Да, здесь действительно было неладно. Я внимательно огляделся и убедился, что слежки за мной нет, и левой рукой начертал в воздухе руну Бьяркан, формой напоминавшую подзорную трубу. Затем внимательно посмотрел в ее глазок. Дым я увидел, и молнии, странным образом вздымавшиеся с земли, и лицо моего брата очень бледное и напряженное. Еще я увидел огонь, тьму, и, как я и боялся, ту тень, а также ее приспешников и волков, ее охотников, одетых все в те же неуклюжие пальто. «Те самые», — подумал я и выругался, — «снова они». Теперь я понял, где впервые познакомился с ними. Тогда они были в ином обличье, но тоже достаточно гнусным. Сам я в те времена обладал куда большим могуществом и силой, чем сейчас. Должен признаться, попросту не обратил на них должного внимания. Зато теперь я не спускал с них глаз и непрерывно рисовал в воздухе над собой укрывающие руны. Осторожно обогнув столб черного дыма и погребальный костер на месте ресторана, и насколько я мог понять моего брата Брэндона, ибо, согласно моему внутреннему видению, выглядел он как самый настоящий покойник, я все-таки добрался до цели. Я все время внимательно посматривал по сторонам, но типа в пальто пока не появлялись, зато вокруг было полно пожарных со шлангами и полицейских. Собственно, весь тот конец улицы был перегорожен полицией, а пожарники продолжали заливать огромный шипящий цветок пожара, который успел слишком глубоко запустить свои корни в летучую пиццу. Можно, конечно, было бы сказать им, что они зря тратят время. Нельзя потушить пламя, зажженное Богом огня. Даже если это всего лишь покровитель домашнего очага. Огонь, пылающий в очаге, это ведь не какая-то петарда. Языки пламени по-прежнему вздымались стеной на добрые 30-40, а то и 50 футов. Пламя было чистым, желтоватым, почти прозрачным, настоящее волшебное пламя. Возможно, вам, людям, оно могло показаться почти безобидным, как пляшущие над костром искры. Но на самом деле, если бы такая искра случайно коснулась вас, вы в один миг превратились бы в кучку обгоревших костей. «А как же Брэндон?» — думал я. «Что, если он все-таки жив где-нибудь еще?» «Ну, если бы он остался жив, то наверняка сбежал бы отсюда. Никто не смог бы выжить в таком чудовищном пекле. Да не похоже это на Брэндона — удрать со сцены в самый ответственный момент. Он наверняка вернулся и принял бой. Во всяком случае, внутренним зрением я именно это и увидел. И потом мой брат всегда был ярым противником применения магии в толпе людей и никогда бы никакими чарами не воспользовался, даже будь у него такая возможность. Даже если бы у него был хоть какой-то выбор. Я воспользовался руной Ос, это руна тайны, чтобы выяснить, какова судьба моего брата. И увидел физиономию этих типов, их узкие, совершенно волчьи морды. Потом увидел улыбку Брэндона, его оскаленный рот, и на секунду мне показалось, что это я сам, дикий, свирепый, исполненный убийственного гнева, сражаюсь со слугами тьмы. Он мой брат, и вообще-то способен был вести себя очень даже неплохо. Просто чтобы его воспламенить, требовалось несколько больше времени. Я видел, как Брэндон выхватил свой магический меч. Его пылающее острие было окутано дрожащей полупрозрачной пеленой света. Этот меч был способен с одинаковой легкостью рассечь и гранитную глыбу, и шелковый шарф. Этого меча я не видел в его руках со времен Рагнарёка. Однако, когда мерцающий меч огненного бога коснулся той черноты, что пряталась под расстегнутым долгополым пальто, он тут же превратился в струйку дыма. И в наступившей темноте они набросились на Брэндона. Вот я и узнал, что стало с моим братом. Что ж, по крайней мере, он ушел так, как и подобает Богу. Я вытер мокрые щеки и, постаравшись взять себя в руки, стал думать, что мне теперь нужно сделать. Итак, момент первый. Из нас, двоих близнецов, остался один я. Момент второй. Если Брэндону не удалось прихватить с собой кого-то из своих убийц, в чем я сильно сомневался, то оба типа в долгополых пальто непременно пойдут по моему следу. Момент третий. Я как раз обдумывал этот третий момент, когда на плечо мне легла чья-то тяжелая рука. Вторая рука перехватила мое предплечье, и обе они так больно стиснули мою плоть, что я чуть не вскрикнул, особенно сильна была боль в зажатом этими тисками плечевом суставе. Чей-то низкий знакомый голос прохрипел мне в ухо. «Ну, конечно, Лаки, мне бы следовало догадаться, что без тебя тут не обошлось. Твой почерк сразу чувствуется на этой бойне». Я попытался высвободить руку и все-таки охнул от боли, но он держал меня крепко, проклятый ублюдок. «Только дернись, я тебе руку сломаю», — рявкнул он. «Черт побери, может, мне ее сразу сломать, хотя бы в память о былых временах». Я заметил, что лучше все-таки этого не делать. В ответ он перехватил мою руку чуть выше, и я, чувствуя, что она постепенно выворачивается из сустава, пронзительно вскрикнул. Тогда он с силой меня отшвырнул, и, больно ударившись о какую-то стену, выходившую в переулок, я вскочил на ноги и резко обернулся к нему. Я уже наполовину выхватил свой магический меч, когда вдруг увидел прямо перед собой знакомые глаза, столь же мрачные, унылые, как серый дождливый день. Ну что ж, можно сказать, мне повезло. Все-таки бывший друг, хоть и затаивший на меня обиду, похоже, теперь у меня только такие друзья и остались. «Друг?» — так я сказал. «Да, он был одним из наших, но вы же знаете, как это порой бывает. Огонь и грозовой ливень, естественно, мы не очень-то ладили друг с другом. Кроме того, в своем нынешнем воплощении он был гораздо выше меня ростом, да и весил наверняка значительно больше меня. Бил он, впрочем, тоже гораздо больнее, чем мог бы я. Его лицо выглядело сейчас как грозовая туча, так что мысль о том, чтобы с ним сразиться, тут же испарилась у меня из головы. Точно запах дешевых духов. Я сунул меч в ножны и решил прибегнуть к иной форме доблести. Сказал я, — «да это не как Тор». Примечание: Тор в скандинавской мифологии — бог грома, бури и плодородия, великий богатырь, защищающий богов и людей от страшных великанов и чудовищ. Конец примечания. Он фыркнул и сказал, «Только попробуй еще что-нибудь натворить. Я тебя мигом погашу, насмерть водой залью. У меня тут наготове целая армия грозовых туч, так что ты исчезнешь, как огонек светлячка, и глазом моргнуть не успеешь. Или все-таки хочешь попробовать?» «Господи, да разве я когда-нибудь пробовал с тобой соревноваться? Рад тебя видеть, дружище. Давненько мы с тобой не встречались». Он проворчал. «Ладно, в нынешнем обличье я зовусь Артур. Артур Плювиос. А ты покойник». В его устах это прозвучало как некое странное наречение именем. «Ты ошибаешься?» — сказал я. «Я жив. Умер Брэндон. Если ты думаешь, что я мог участвовать в убийстве своего родного брата...» «Ну, без тебя-то тут точно не обошлось», — буркнул Артур, хотя я видел, что сообщение о смерти Брэндона его потрясло. «Так Брэндон умер?» — переспросил он. «Боюсь, что да». Меня даже тронуло то, как искренне он огорчился. Мне всегда казалось, что он нас обоих ненавидит. «Значит, это не ты?» «Больно быстро ты судишь, упрямец». Он сердито посмотрел на меня. «Ну как же это могло случиться?» «А ты как думаешь?» — пожал я плечами. «Тьма и ее подручные, естественно. Хаос, черный сурт. Или, если хочешь, выбери любую другую метафору, черт бы их всех побрал». Примечание. В скандинавской мифологии огненный великан, который перед последней битвой богов и хтонических сил убивает бога плодородия и мира Фрейра и сжигает мир своим огненным мечом. Конец примечания. Но Артур лишь протяжно вздохнул, словно ему долгое время не давала покоя мысль, что любые новости, даже плохие, даже поистине ужасные, способны принести облегчение, ибо это лучше, чем неизвестность. «Значит, это правда», — сказал он, — «а я уж начал думать, наконец-то».